Но, разглядев, кто это, Каннинг улыбается, словно говоря: «А ты разве не догадывался?» «Ну, конечно, догадывался». В середине июля разразилась буря с градом. Градины падали огромные, с голубиное яйцо. Такие могли свалить и даже убить овцу. Целую неделю люди говорили о недобром предзнаменовании, но потом за уборкой урожая все как-то позабылось. Мистер Коллинз в летнем камзоле распахивает окна библиотеки. В дом пробивают себе дорогу жирные мухи и носятся среди книг. Джеймс то читает, то дремлет. Дважды ездил он с Каннингом в Лондон и лишился еще двух ногтей. Ничего более от него не требуется. Близнецы все болеют. Рвота в мае, лихорадка в июне. Когда в августе они впервые за много недель выходят на свежий воздух, опираясь на руку Молины, из окон библиотеки кажется, что на прогулку отправились две старухи с любимым племянником. Летняя пора делает свое дело, и девочки обретают, пусть хрупкую, но все-таки живость. Вскоре требуется и присутствие Джеймса, чтобы сопровождать их в походах за полевыми цветами. Иногда к ним присоединяется Молина и делает наброски всех троих. Некоторые он пишет маслом. Две девочки и мальчик сидят под деревом, утомленные отупляющим солнечным жаром. Из всех портретов Джеймса Дайера, чудесного мальчика, модного врача, следовало бы предпочесть те, что созданы кистью Молины, хотя это не более чем наброски в красках, причем красках, положенных раскованной рукой, лишенные мелких деталей. Трагедия девочек заметна сразу, а мальчик сидит, прислонившись к дереву, с таким же безмятежно непоколебимым выражением лица, как у статуи мистера Каннинга. Это лицо убийцы младенцев, короля-идиота. Глядя на него, даже случайному зрителю становится не по себе, ибо перед ним тайна. Что же, в конце концов, заставляет Джеймса пойти? Почему именно в тот, а не другой день? Он словно зажат между влажными зубцами какого-то огромного механизма. Он не понимает, что это. Ему чудится свет, будто от сенной пыли першит в горле. В его снах беспорядочно снуют собаки. На прошлой неделе он час рассматривал расчлененные женские половые органы в анатомическом атласе, изучая их точно карту страны, в которой ему вскоре предстоит побывать. В это утро он просыпается, набрасывает халат и идет прямо к близнецам, как будто получив от них послание, приглашение, тонкой ниточкой проникшее из их комнаты к нему в спальню. Он находит их еще в постели. Они сидят и очищают от скорлупы вареные яйца. До их дня рождения осталась неделя, до его две. У каждой на шее жемчужное ожерелье, подарок мистера Каннинга. Девочки улыбаются, их улыбки пересекаются на том месте, где стоит Джеймс. Они откладывают яйца, так до конца и не очистив. Ан откидывает покрывало. Джеймс забирается в постель, ложится на спину и смотрит на полок кровати. Позже он вспоминает, как много было хихиканья, как много они, оказывается, знали. Годы спустя в Батте, когда он едет в открытой коляске с сидящими напротив двумя молодыми дамами, прижавшимися друг к другу, Джеймс осознает, что познания близнецов могли быть лишь результатом приобретенного опыта. С кем? С Каннингом? С Молиной? Были ли они любовницами Молины? После хихиканья наступает странная сосредоточенная тишина. Долгие минуты напряженной физической работы, сросшиеся, Они испытывают наслаждение вместе.